Берлин, Рейхсканцелярия, 16 января 44-го. Вы все мерзавцы, трусы, ничтожества в погонах. Буш, как вы смели отступить от Вислы без моего дозволения? Как вы можете даже заикаться об отводе войск к границам Рейха, отдав территорию за завоевание, которой германский солдат пролил свою кровь в 39-м? Вслед за Клюге боком захотели, так это я вам обеспечу. И что теперь делать с Кёнигсбергом, я вас спрашиваю? Как вы намерены его деблокировать, отступив еще на 200 километров на запад? Кстати, передайте Лееву, если он посмеет капитулировать, то не только сам будет заочно приговорен к смерти, но и вся его семья заключена в концлагерь. Германский фельдмаршал не имеет никакого права сдаться врагу живым. Позор, что сказали бы наши тевтонские предки, столетия несшие славянским дикарям свет германской культуры, что мы не в силах даже удержать завоеванные до нас. Германия сильна и непобедима, как никогда. Все наши неудачи связаны исключительно с подлым предательством. Мы были в шаге от победы, когда у Сталинграда нас предали румыны и итальянцы. Затем румынский мерзавец Войтеску сдал русским Одессу. Французы открыли русским путь через неприступный Днепровский рубеж, после чего румыны открыто перешли в лагеры наших врагов и увлекли за собой наших болгарских союзников. Нас предали поляки, ударив в спину, нас предали датчане, не желая защищать даже исконно свои земли Остзее. Нас предали французы, убив лучшего адмирала, какого когда-либо имел германский флот. Теперь нас предали и венгры. Каждая военная неудача Германии — это всегда чье-то предательство и измена. Там же, где нет измены, Рейх идет от победы к победе. Так я вас спрашиваю, господа, кто виноват в поражении на Висле? Мало вам урока Клюге, Трескова, Бока и прочих, чьи имена я не хочу назвать? Комиссия 1 февраля еще не распущена. Не ее в 7 января переименовать, чтобы все осознали, что я не шучу. Судьба посылает нам испытания. Способна ли германская раса покорить даже славянские народы? И если мы не выдержим, то не имеем права на существование. Русские орды уже в Германии. Вчера они взяли город Зоннерфельд, гарнизон которого погиб, с честью выполнив свой долг. После чего русские ходили по улицам, насадив на штыки отрезанные головы мирных жителей. А все женщины, включая девочек и старух, подверглись многократному насилию. После полного разграбления город был разрушен и сожжен, а немногих уцелевших вывезли в Сибирь. Вот что будет с Германией и со всей Европой, когда варвары придут сюда, и ужасы падения Рима, взятого свирепыми гуннами, повторятся многократно. Я призываю всех граждан Рейха встать с оружием в общий строй. Кто не может служить в вермахте, тот пусть вступит Фольксштурм, войско защиты своего дома, ради абсолютной тотальной войны. И никому не будет дозволено прятаться за нашей спиной или замышлять измену. Отныне и до победы в Еврорейхе должны остаться лишь те, кто сражается, и те, кто работает на войну. А все прочие, кто не желают или не могут войти в эти категории, должны быть безжалостно уничтожены, как враги, или бесполезный балласт. Все эти голландцы, бельгийцы, французы должны считать делом своей чести отправить на фронт еще 30-40 дивизий. Как смеют они прохлаждаться дома, когда германские солдаты тысячами гибнут в сражениях? Я также потребую послать войска на Остфронт своих последних, искренних друзей в Европе. Дуче и Каудильо. Через 3 месяца у меня будет в строю 200 дивизий, и когда мы снова вернемся к стенам Москвы, Пусть русские не просят пощады, наша месть будет ужасной. Русский народ не должен жить даже нашими рабами. До Урала должна остаться лишь выжженная земля. Мы, японские гости, рассказывали, что в Древнем Китае даже в языке существовал особый глагол «захватить землю», полностью истребив население. И теперь я намерен поступить с Россией именно так. Так будет, если каждый солдат Еврорейха выполнит свой долг. Любой же, кто посмеет не выполнить, тот враг Рейха, и с ним будут поступать соответственно, так же, как с его семьей, родней, друзьями. Я больше не намерен терпеть измены от кого бы то ни было. Где-то на востоке Германии, днем раньше. Зоннерфельд был городом небольшим, но очень древним. По летописям он был основан то ли в 14, то ли в 15 веке, как раз в качестве форпоста против славянских варваров на восточной окраине германской цивилизации, хотя не было еще единой Германии, а было множество графств и баронств, насмерть воевавших друг с другом. А вместо Пруссии вообще был Тевтонский орден. Даже не германское княжество, а банда конкистадоров со всей Европы. Безземельные рыцарской сволочи, жаждущие разжиться бесхозными землями, которыми по божьему недосмотру владеют какие-то славяне. Но это легко исправить, не беспокоя Господа нашего по таким пустякам. В городе при 30 тысячах населения не было ни важных военных объектов, ни большого гарнизона, лишь комендатура и какие-то тыловые подразделения. И согласно Ордунгу, с недавних пор имелся батальон фольксштурма, чтобы не пустить русских варваров, если они придут. Так как военных заводов в городе тоже не было, то подавляющее большинство молодых мужчин уже было призвано в армию. И в фолькштурм попали в основном люди уже в возрасте, или не достигшие 17, или получившие освобождение по здоровью. Командовал батальоном однорукий майор с железным крестом, ветеран еще прошлой войны, доживающий свой век на пенсии, но призванный в строй. К делу он отнесся весьма ответственно. Все солдаты были вооружены и обмундированы, как положено. А еще два раза в неделю призывались на учения в поле, в восточные окраины, так как майор здраво рассудил, что русские придут, скорее всего, отсюда, а значит, надлежит хорошо изучить будущее место боя. Был как раз день учений. Земля промерзла, и копать окопы было сложно, потому действия в обороне изучали схематично, обозначив линии траншей колышками с натянутой веревкой. Подобные меры когда-то широко практиковались в германской армии для обучения рекрутов, как более быстрые и дешевые, наряду с использованием макетов танков из фанеры на велосипедных колесах, для отработки взаимодействия пехоты и бронетехники. Зачем жечь бензин и тратить дорогой моторесурс? Германия не такая богатая страна. И, конечно, была строевая, потому что подразделение, не умеющее ходить в ногу, будет неуправляемо в бою, не имея чувства локтя и привычки повиноваться команде. Сложнее было со стрельбой. Если заниматься ею постоянно и в нужном объеме, то это грозило израсходованием всего выделенного батальону боезапаса за пару недель. Так что каждый солдат отстрелял по одной обойме в ростовую мишень на 100 метрах, и майор с чистой совестью поставил отметку в журнале. По большому счету майор не верил, что воинству придется вступить в серьезный бой, по крайней мере, в ближайшее время. Фронт казался далеко, и не было слышно канонады, первого признака его приближения по опыту той войны. Но Орнунг есть Орнунг, и, по крайней мере, этот урок пойдет на пользу мальчишкам, которым призываться в следующем году. Да и старикам полезно растрясти кости, хотя погода не баловала. Промозгло, холодно, чуть выше нуля. Снега нет, не Россия. Зато земля мерзла и тверда поутру. К вечеру оттаивает и размягчается сотнями сапог до состояния навоза. И падать в нее по команде лечь, ну, очень неприятно. Вопреки уставу, выполнив команду встать, солдаты первым делом начинали отряхивать шинели. Также поначалу была проблема с питанием. Затем майор вытребовал полевую кухню, но лишь одну, так что обедать приходилось поротно, по очереди. На колонну, появившуюся с востока, сперва никто не обратил внимания. Как было уже сказано, никто, включая майора, не ждал здесь врага. К тому же в голове шли хорошо знакомые бронетранспортеры «Ганамак-251». Следом можно было различить десяток танков, а после двигалась какая-то масса, похожая на пехотную колонну, но выше и шире. «Да это же кавалерия!» — понял майор, всматриваясь. «Неужели сейчас еще где-то у нас она осталась?» Однорукий ветеран хорошо помнил, что такое отступление. Канонада слышна ближе и ближе, и появляются отступающие части в разной степени беспорядка. Затем следует ждать разъездов врага, и лишь после появляется основная масса его войск. Но еще неделю назад фронт был не менее чем в 150 километрах. Огромное расстояние по меркам прошлой войны, когда за 500 метров продвижения иногда шла многомесячная битва с сотнями тысяч потерь. Конечно, майор знал, что в эту войну все несколько по-иному. Знал теоретически, а это несколько иное дело, чем собственный опыт. Если бы он успел застать в фронтовой службе и эту войну. А, впрочем, что бы он мог сделать? Ну, может быть, чуть большее число его людей остались бы живы. Что-то все же казалось странным. Танки сначала показались майору похожими на тигры. Ну, не был ветеран на фронте этой войны, видел лишь мимоходом, а русские так лишь вообще на картинках. Затем ему вспомнилось, что у тех на пушках должен быть набалдашник дульного тормоза, а башня угловатая, а не скругленная. И уже сопоставив вид техники с изображением Т-54, какие-то секунды его рассудок отказывался принимать очевидное. Что русские-то здесь? Они пришли? А до головы колонны было уже едва 400 метров. «Алярм! Русские! Танки! К бою!» Батальон не был готов. Одна рота столпилась у полевой кухни. Солдаты остальных рассыпались по полю, занятые какими-то своими делами. И никаких окопов и траншей, никаких укрытий. Лишь ровное чистое поле и где-то километр до ближних домов. И нет противотанковых пушек, лишь пулеметы и винтовки. И полсотни фауст-патронов. Их выносили в поле вместе со всем имуществом, потому что положено. И клали штабелем в стороне, чтобы не мешались. А было 80. 30 добровольцев в неделю назад выстрелили по одному разу. И это называлось обучением. Был еще запас, но в городе, запертый на складе. Где фауст-патроны? И где люди, обученные ими стрелять? И тут русские, увидев суету, развернулись в боевой порядок. С бронетранспортеров ударили пулеметы, а танки, легко преодолев неглубокий кювет, шли уже по полю, надвигаясь быстрее, чем может бежать человек. Но самым страшным было даже не это. Кавалерия вдруг вылетела с дороги и, как показалось, заполнила поле до горизонта. Низкорослые кривоногие всадники с азиатскими лицами У многих были лисьи меховые шапки с хвостами вместо касок и дикий визг вместо «Ура!». 20 миллионов диких монголов из Сибири! С ужасом подумал майор. Новое нашествие орды Чингисхана! Боже, что будет с Европой? И что будет с Зоннерфельдом? Может быть, еще можно было что-то сделать, собраться в каре, выставив штыки, отбивая всадников залпами, как старая гвардия Наполеона. Это бы не спасло батальон, ведь русские танки тоже были на поле боя и стреляли туда, где видели очаг сопротивления. Но, по крайней мере, и конница заплатила бы за победу настоящую цену. Но то, что произошло, держать со всех ног к городу, оказалось намного хуже. Потому что самое кровавое на войне — это не бой, а преследование и избиение бегущих. А убежать от всадника пешему по чистому полю нельзя. Ушли в прошлое конные атаки в эту войну. Так ведь и Тувинская кавалерийская дивизия, бывшая Тувинская добровольческая, встретив правильную оборону, действовала бы по уставу, спешившись, развернувшись в цепь. Но когда пеший противник не занял позиции, а поспешно отходит по ровной местности, будучи к тому же деморализован, кавалерийская атака так же эффективна и страшна, как 1000 лет назад. И сабля столь же действенна. К чему самурайские изыски, когда человека разрубают надвое, да еще наискось, от плеча к бедру? Если и четверти того хватит для раны, несовместимой с жизнью, зато меньше устанешь, чтобы на всех хватило, сколько спин и затылков впереди бегут. А кто не бежал, те гибли первыми. Где-то ударил пулемет, тут же накрытый выстрелом танка. Кто-то успел вскинуть винтовку и даже попал. Всадник повис в седле, но другой сбоку наскочил и зарубил смельчака. Никто из фолькштурмовцев прежде даже не видел русских. Плевать, все они были в мундирах и с оружием, а значит, враги. И без разницы, что старики или подростки, разве они наших в 41-м жалели? Не вы, так ваши дети, братья, отцы, а вы не возражали. Ну, значит, пришел черед вам платить по счетам. Действительно серьезное сопротивление русские встретили от стоящей на окраине зенитной батареи, успевшей опустить стволы. Но в расчетах больше половины были все те же 17-летние мальчишки, и не было ни одного артиллериста-противотанкиста с фронтовым опытом. Первым залпом в 2 орудия из 4 зарядили осколочные вместо бронебойных, да и стандартный «Ахт-Ахт» образца 1936 года мог взять Т-54 лишь в борт, так что русские отделались сбитыми гусеницами у 2 танков и потерями у всадников, а вот тут осколочные снаряды оказались очень эффективны. За что обозленные азиаты, ворвавшиеся на позицию батарей, вслед за танками, пленных не брали вовсе. А вот в поле какому-то числу защитников города повезло. Те, кто толпились у кухни, в большинстве дисциплинированно подняли руки. По утверждению командира 2-й роты, так как перед приемом пищи оружие было составлено в пирамиды в стороне, то сопротивление было бессмысленным, а сдача в плен, напротив, единственным разумным выходом. Майор был убит. Его голову, отрубленную лихим ударом для опознания, принесли на штыке. И войска конно-механизированной группы генерала Иссы-Плиева продолжили выполнение боевой задачи. Через час в городе из каждого окна свешивались простыни, полотенца, наволочки и платки. Жители с ужасом смотрели на горцующих по улицам всадников, совсем таких, как рассказывала пропаганда, в ожидании, когда эти дикие людоеды будут жарить их живьем. Но русские варвары вели себя на удивление смирно, хотя, когда они ворвались в город, всем, кто попался им на улице в военной форме, очень сильно не повезло. В старой крепости цитадели, где теперь располагалась тюрьма и жандармерия, русских солдат встретил пожилой вахмистр, скинул руку к козырьку и начал докладывать, хотя было видно, как ему страшно. Нашли переводчика. Оказалось, что сей полицейский чин рапортует, что сдает город в полном порядке и интересуется, не будет ли доверено ему и его людям поддерживать он и дальше. Русских, однако, интересовала лишь тюрьма, нет ли там наших пленных и коммунистов. Услышав ответ, что таковых тут, отродясь, не бывало, а в камерах лишь местные уголовные, русский офицер приказал выгнать всех во двор, где бывших арестантов немедленно покрошили из автоматов. Во-первых, надо было куда-то деть пленных, а во-вторых, капитан, назначенный комендантом, хорошо помнил инструктаж, что в каждом немецком городе есть вервольф, как у нас в 41-м при отступлении оставляли подполье. Но у немцев все поставлено с большим размахом. И тайные склады оружия, и боеприпасов, и банды обученных диверсионному делу головорезов, притворившихся мирными жителями, во главе стоят фанатики СС, готовые умереть за фюрера. И все это тайными каналами связи объединено в одну сеть, получающую указания из Берлина. Так что капитан обоснованно ждал в самом ближайшем времени массовых попыток диверсии и убийств из-за угла, а то и фашистского восстания. И тюрьма, куда следовало бросать всех подозрительных, была архиважным местом. Но никаких выступлений не было ни в первые дни, ни когда фронт продвинулся еще дальше, на запад. Однако же тюрьма не пустовала. Поразительно, как эти герры и фрау любят стучать друг на друга. Согласно статистике, по числу доносов куда надо, на 1000 человек населения немцы, что при Гитлере, что в ГДР, что в ФРГ, что в Кайзеррайхе, были на устойчивом первом месте. А вот сталинский СССР, отставая на порядок, лишь на 6-м, пропустив вперед демократичные Англию, США и кого-то еще. Так что очень скоро в тюрьме оказались все без исключения члены НСДАП, находившиеся в этом городе, быстро нагрузив работой особый отдел. А что вы думали, если есть комендатура, то обязательно присутствуют и те, кто надо, с нашей стороны. Но никаких вервольфов не попадалось, несмотря на комендантский час и активную следственную работу с мероприятиями типа обысков и облав. Немцы, кстати, были довольны. Преступность упала практически до нуля, поскольку почти единственным наказанием для уголовной братьи был расстрел у ближайшей стенки. Еще коменданту запомнилась пышнотелая накрашенная фрау, заявившаяся по очень важному делу на третий день. Фрау оказалась хозяйкой местного борделя и пришла, чтобы заявить, что ее заведение готово возобновить работу и даже расшириться. Ведь вы же, наверное, мобилизуете всех жен, сестер и дочерей офицеров вермахта и СС. Так лучше будет, если процесс будет проходить не в антисанитарных условиях, а как подобает. Вот у меня список интересующих вас особ, а вот прошение в случае предоставления мне дополнительной рабочей силы выделить мне в расширение соседний дом, выселив жильцов. Зато тогда все храбрые русские солдаты и офицеры получат самое качественное обслуживание.